1099, 11 сентября. Недолго теперь до больших сроков, потому нужно соблюсти малый. Сказано, ручаюсь, но при ручательстве руки соединяются. О лучшей дороге надо понять, что дорога на шаёк лучше, но вы должны идти лучшей дорогой для вас. Нужно лучше набрать сборный караван, но не терять срок. Надо, главное, думать обо мне. Всем нужно, когда сборище негодных заседают. Можно не ждать их решений, но идти неудержимо, радуясь препятствиям. Удумаю, чтоб дать помощь, не нарушая личного труда. 1100, 12 сентября. Чую, как нельзя отложить уход. Думаю, можно дать мудро собранным. Думаю, что этот переход будет лишь эпизодом. В Хатане найдете новых людей. Лучше не писать письма ни к чему. Из Леха важно лишь явление ламы, остальное – эпизод. Нужно чуять, как можно подвинуть людей зовом Майтреи. После увидите, насколько этот щит единственный. Когда сойдутся отрицатели, только жизненный облик Майтреи даст перевес суждений. Злое время, но каждый шаг должен быть обдуман. Главное – идти. Мелочи неудобства должны лишь дать улыбку. Мы почти замерзали, голодали, были ограбляемы, ползали по льду, и эти эпизоды не имели никакого значения. Путь серьезности отвечает серьезности дела. Проще берите, лучше спросите начальника каравана о слугах. Менее всего пригодна полиция, это рассадник преступников. Мой враг – полиция и агентство. Здесь проходное время, никто не ценит Будду и Христа. Придет день, когда каждая пять земли, освященная владыками, будет охраняема. Следует не принимать в расчет действия Дукпа, когда впереди план владык. Думаю, как помочь деньгами. Это нужно. 1101, 15 сентября. Кем поедет Фуяма на Москву? Конечно, как посол Махатм Востока. Кем поедет Удрая к Ташиламе? Конечно, как посол Шамбалы, именно как слышала сегодня в Русвате. Грозно, неотложно, подавляюще посол скачет. Посол Шамбалы скажет, так же, как пророчество лежит под камнем Гума, так же исполните волю Шамбалы. 1102, 16 сентября. У Русвати правильно стремится уйти. Еще сегодня наблюдал атмосферу и пришел к решению, нужно идти 19-го. Можно позднее понять, какая необходимость сложилась. Мудро привлекайте новых в Хатане. Именно храм будет надежным хранилищем. Давно уже сказал о хранении вещей в моей земле. Относительно другого посланного вам также появится, как и первый. Потому привыкайте к легкости движения. Под моим образом будут ваши вещи, спокойно можете двигаться. Именно Тара и Гуру и посол Шамбалы могут летать в радости труда во имя владык. Пусть хоть один человек найдет ваше поручение непрекрасным. Как же надо идти по миру, наполняясь терпением, передвинуть стрелу великого полюса. Можно не замечать малых неудобств, нужно меньше есть, меньше сладкого, давно сказал о зубах. Не удумаю, что хуже, сладкое или коньяк. Приблизились сроки распространения истинного учения благословенного Будды, потому все ламы должны явить единение. Пусть запомнят, где благословение Тары, там луч Майтреи, где имя Агдордже, там колесо справедливости, где имя Нур, там меч Будды. 1103, 17 сентября. Фуяма должен врагов поражать силою духа. Урусвати должна врагов поражать силою духа. Удрая должен врагов поражать силою духа. Укажите ламе после перевалов, чтоб припомнил и вызвал в Хотане двух лам. Условия – почитание Шамбалы, ожидание Майтреи и знание русского языка. Советую не напрягаться и не желать утомляться. Распорядок вашего времени должен быть охранен. Лучше иметь время, которое останется тайной. Ламы не должны считать ваши минуты вашей жизни. Для вас. Вы можете выходить к ним, но некая тайна должна быть. Прикасаясь к организации лам, надо сохранить свое достоинство, и закрытая дверь вызывает земной поклон. Ламы чтут молчаливость. Сами увидите полезность совета. На перевалах нужна моя помощь. Если спешно, дам знак. Путь утомительный, лучше иметь мою помощь делом. Мой приятель, Конрад, окончательно пал в моих глазах. Много придумал, чтобы повредить. И бурю на озере, и ноги повреждения, и созвал злых дукпа для разрушения дворца, наконец, думал устроить свое намерение непогодою, но опять забыл, что наше зеркало не обманет. И пока провод не нарушен, ничто не может коснуться наших. Не забудь, Фуяма, написать в Хотане 7 картин Майтрея. Фуяма должен хорошо обдумать ожидания Майтреи. Явление должно быть понято как устремление всадника с вестью по Азии. Также одобряю гору Ленина. Все это – мостовая к будущей поездке. Не нужно у Русвати утомляться воспоминаниями. Достаточно краткой формы конспекта. Думаю, для храма нужно добыть после новые картины, ибо прежние пойдут на Алтай и в Монголию. Можно доверять ламе по большим линиям. Надо скорее добыть двух лам, надо скорее картины писать, надо думать обо мне, заменив Мориа на Майтрея, ибо, как вам приходит время менять имя, так и мне. Лучше ложно объяснить общину, кооперации и иерархию самосовершенствованием. Можно знать, как моя радость, ваша радость. Можно дать кольцо ламе. Волос не упадет, пока со мною. Я считаю правильным менять слуг. Это называется явлением устранения свидетелей. Руки не могут тянуться. Даже хорошие слуги делаются гнездом воздействия. Учу менять все шкурки, начиная с имени. Лучшего дома не вижу. Указал давно на него. Место замечательное. Именно здесь решил Будда идти, на север. Значение его надо заметить, назвав его Бурхан-Булат. В молельне должен висеть данный меч. Где может быть дух и крепость? В Бурхан-Булате. Так напишите под священным изображением Будды. Дгулам. Отдыхайте.